Через минуту самолет плавно опустился на землю. Самоделкин открыл люк и увидел там две взъерошенные макушки. Это были Чижик и Настенька. У них от страха стучали зубы. «Как вы тут оказались?» От удивления, чуть не свалившись, закричал Самоделкин. Мы хотели вместе с тобой искать карандаша и мальчика. Мы хотим помочь тебе. А где же Прутик? Вы его оставили совершенно одного в школе волшебников? Да, кивнул Чижик. Ему не хватило места. Придется мне лететь назад. Чуть не плакал Самоделкин. Я не могу взять вас с собой. Путешествие может быть долгим и очень опасным. Да и Прутика нельзя оставлять одного. Самоделкин завел мотор, и самолет полетел обратно.